Глава вторая. Новые альянсы. Верхний мир. Лионель, глава Совета Высших, с тоской во взоре смотрела на шестерых эдемитов, сидевших за столом. Сплошная молодежь. Пусть горячие и смелые, но ничего не смыслящие в том, как надо управлять мирами. Если бы война с нежитью, а затем Нордхеймская катастрофа и последующий конфликт с инферами не выкосили весь цвет эдемитской расы, эти тинейджеры, как выражаются в пандемониуме, близко бы не подошли к совету. А теперь, надо же, каждый возглавляет свою эмерию, а недостаток знаний и жизненного опыта восполняет неумеренным апломбом и амбициями. Это лишь жалкая тень прежнего совета, возглавляемого Эристором, которым самые неопытные, она и Тирайл, были мудрецами по сравнению с нынешними высшими. Сколько им? Тысяча лет? Полторы? В пандемониуме говорят, власть портит. Это не совсем так. Власть особенно большая портит только тех, кто получает ее неподготовленным. В этом случае она непоправимо коверкает душу и уже не позволяет такой личности вырасти во что-то путное. В результате эта личность становится лишь порождением своей должности. Ее нынешние коллеги по совету получили власть. Нет, даже власть. Слишком рано и, безусловно, не созрели для нее, а потому шансов стать настоящими высшими у них очень немного. Но самое опасное в том, куда приведут они следующих за ними. Да, конечно, во главе стоит она, высшая Лионель, получившая свой титул еще в том полноценном совете и хорошо понимающая всю сложность нынешней ситуации. Но она не может поспеть везде, где требуется ее вмешательство. Ей остается лишь положиться на своих неопытных коллег и с ними попробовать возродить величие расы эдемитов, понадеявшись на то, что ответственность заставит их повзрослеть. Хм, положиться. На этих? Азартные лица, задиристые реплики, детский сад, да и только. Какое уж тут величие! Смешно. Да чего-то слезы наворачиваются. Тут Лионель сообразила, что слишком долго молчит, чем несколько озадачивает присутствующих. Она смерила каждого из них тяжелым взглядом и произнесла. «Я думаю, никому не надо объяснять, в сколь прискорбной ситуации мы оказались. Влияние эдемитов во множестве миров упало до рекордно низкого уровня. Лояльные расы начинают подумывать о независимости. А пандемониум, узловой мир, мы потеряли. Но, к счастью, инферы его тоже не получили», — осмелился вставить Доннаэл. Лионель поморщилась, она уже устала учить молодых этике. «Это слабо утешает, уважаемый Донайл». Эпитет «уважаемый» выговаривался чрезвычайно тяжело. «Инферы не понесли таких потерь, и их положение намного прочнее нашего. Но нам сейчас надо думать не только и не столько о наших врагах, сколько о наведении порядка в собственном доме, возвращении былого авторитета в глазах наших союзников, а также восстановлении кое-каких контактов в остальном множестве миров. В этой последней части нас может очень подвести недостаток информации. Раса, носящая звание «высший», не может и не должна долго пребывать в изоляции». «Ну, кое-что мы знаем», — подал голос Меллинар. «Конечно». Лионель сдобрила свой голос изрядной порцией яда. «Нам известно, что пандемониумом теперь правит коалиционное правительство из представителей населяющих его рас, и это все. Какие расы там сейчас задают тон? Каково влияние сил стабильности на политические процессы в этом мире? Какой статус у инфера в пандемониуме? Что творится в Морее, Вечнолесье, Элизаре? Каковы последствия Нордхеймской катастрофы для множества миров? Много ли недобитой нежити, и не предпринимает ли хаос новых попыток прорывов в нашу Вселенную? Вам мало этих вопросов? Я могу продолжить». Кажется, ей все-таки удалось до них достучаться. У большинства с лиц исчезло самодовольное выражение, сменившееся грустной задумчивостью. «Информация во все времена была неразлучной спутницей власти. Тот, кому много известно, может существенно влиять на происходящее, если, конечно, сумеет правильно использовать информацию. А у нас она пока в большом дефиците. Это надо исправлять. Есть предложение?» Так она и знала. Общее молчание. Наконец заговорила Темиэль. «Может открыть в основных мирах посольство? они стали бы поставщиками интересующих нас сведений. Не думаю, что это своевременный шаг. По крайней мере, в Пандемониуме, Морее и Элизаре. Кое-кто из вас уже имел возможность убедиться, что по неизвестным причинам в них нам не доверяют и опасаются нас. Возможно, кто-то провел грамотную антидемитскую пропаганду. Появление наших посольств сейчас создаст дополнительную напряженность и вряд ли существенно нам поможет в плане информации. Им надо дать забыть об эдемитах на время. Но вот в Вечнолесье и Данаране, возможно, эту идею удастся реализовать в ближайшем будущем. Они были к нам более лояльны. Есть еще мысли? Мелинар откашлялся. Полагаю, нужно создать сеть наблюдателей, наподобие той, которую имели безликие. Это будет эффективнее, да и мы не будем отсвечивать на глазах местных. А ведь он уже не в первый раз высказывает дельные предложения, подумала Лионель, с интересом взглянув на Мелинара. Пожалуй, на него в дальнейшем можно будет опереться. «Неплохо», — кивнула она, — «этим обязательно следует заняться. Но надо учитывать, что создание подобной сети в мирах, где мы не очень популярны, потребует немало времени, труда и терпения. И, разумеется, предельной аккуратности. Что же до ближайшего времени вы навели меня на любопытную мысль? Что вам известно о цитадели безликих?» Эдемиты озадаченно переглянулись. «Замок судьбы пустует», — произвел Донейл, — «а вокруг беснуется континуумная буря». «Эта информация слишком давняя. У кого-нибудь есть более свежие данные?» Все сконфуженно молчали. «Понятно. Значит, придется отправляться туда вслепую. Если и есть место во множестве миров, где можно узнать то, что нам необходимо, это замок судьбы». «Кажется, в прошлый раз вас там не очень-то тепло приняли», — съязвил Донаэл. Лионель помрачнела. «С тех пор многое изменилось. Если у нас и были долги перед судьбой, то они с лихвой выплачены Нордхеймской катастрофой и потерей Пандемониума. Не думаю, что у нее все еще есть причины злиться на нас. Кто знает?» «Вот и узнаем. Мне нужны двое спутников. Вы пойдете?» Лионель в упор взглянула на Донаэла. Молодой Высший почувствовал себя неуютно. Идти не хотелось, но выглядеть трусом перед остальными. «Если вам нужна моя помощь, я готов». «А вы?» — глава совета повернулась к Мелинару. «С удовольствием. Думаю, это будет познавательно». «Отлично. Тогда решено, отправляемся через 3 часа». Элизар. Берег реки Шаннаморы. Тавигарн, один из виднейших магов-ученых Нижнего мира, не очень-то любил путешествовать. Да и особенной необходимости в этом у него не было. Он имел в своем подчинении достаточное количество помощников, которые добывали все необходимое для его исследований. Оно и правильно. Не царское дело по множеству миров мотаться. Для этого есть молодые. Поэтому ученый до последнего времени почти не покидал Инферно. Чтобы нарушить это неписанное правило, ему нужна была очень серьезная причина. И такая недавно появилась. Один из его помощников, Шекс, сообщил ему неделю назад о странном явлении, случайно обнаруженном в Элизаре, куда Тавигар направил его за одним уникальным растением. От одной из элизарских рек, а именно Шеннаморы, якобы исходит странная аура, а ее берега меняют свой облик самым причудливым образом. Доставив Тавигарну нужные растения, Шекс испросил позволения исследовать эту аномалию. Ученый разрешение дал, считая разумным поощрять в помощниках здоровую любознательность. Так от них гораздо больше пользы. Но Шекс исчез. А когда Тавигарн попытался отыскать его магически, то потерпел неудачу. Помощник словно в бездну провалился. Версия, что он не вернулся по собственному желанию, была сразу отвергнута ученым. Возможность приобщиться к тайнам высшей магии выпадала редко, и ею старались дорожить. А следовательно, исчезновение Шекса могло означать только одно — с ним что-то случилось. Тоже, кстати, довольно редкая вещь, ведь Инферу достаточно сложно причинить вред, да и его способности к самозащите весьма велики, даже если он не работает убийцей. Две упомянутые странности, а также то, что Тавигарн ценил Шекса более других своих помощников, побудили его тряхнуть стариной и отправиться лично осматривать загадочную Шеннамору. На первый взгляд, Элизарская река выглядела достаточно типично для этого мира. бирюзовые прозрачные воды, небыстрые течения и буйные заросли тенкортов по обоим берегам. Однако что-то в ней было не так, и ученый это сразу почувствовал. Даже не используя маги зрения, Тавигарн подметил несколько странных мелочей. Во-первых, трава, спускавшаяся к самой воде, полегла и почернела, зато сами водные растения существенно видоизменились. Красивые кремовые цветы ламотты на плавающих листьях стали багровыми, а лепестки хищно шевелились, наподобие щупальцев актиний. Стройный астролистый тумах приобрел совершенно несвойственные ему шипы на стебле. Да и ветви тенкортов, касающиеся воды, хоть и не изменились явно, но выглядели немного иначе, чем обычно. «Что-то с водой», — сразу же подумал Инфер. «Только она может быть причиной всех этих изменений». Тут Тавигарн подключил магическое зрение и почувствовал нечто. Это нельзя было назвать аурой в полном смысле слова, но странная магическая взвесь в воздухе над рекой и примесь в воде определенно присутствовали. То, что обнаружил Тавигарн, не было следом магии или результатом воздействия заклинаний, но являлось неким реальным веществом, субстанцией, фанившей в магическом диапазоне. «Да, не мудрено, что Шекс заинтересовался», — начал размышлять ученый. «Он всегда был остроглазым и любознательным. Но куда же завела его любознательность на этот раз? Каким образом то, что присутствует в реке, могло повредить Инферу?» Ответить на этот вопрос можно было, только проверив все лично. Однако Тавигарн колебался. Разумеется, в плане магической мощи, знаний и умений между ним и Шексом была громадная разница. Вот только хватит ли всего этого ученому, чтобы избежать участи, постигшей его ученика? Теперь Тавигарн почти не сомневался, что более не увидит Шекса живым. Ярость боролась в маститом ученом с любопытством, равного которому он не испытывал уже давно. Это явление следовало изучить самым тщательным образом и постараться не стать его жертвой. Он осторожно выпустил энергетические сканирующие щупальца и потянулся ими к воде, обострив при этом свое восприятие до предела. До воды 3 метра, 2, 1. Внезапно, подобно щупальцу кракена, метнулась из воды змея какой-то серой энергии, стремясь захлестнуть Инфера, оплести его, выпить силу и утащить на дно. «Так вот, что случилось с Шексом», — сообразил Тавигарн. «Но со мной номер не пройдет». И действительно, не прошел. Один из самых могущественных магов Нижнего мира оказался не по зубам неизвестному явлению. Сканирующее щупальце Тавигарна было прикрыто изолирующим слоем магии, которая, как слизь, налипала на атакующую энергию и не позволяла зацепить самого мага, слезая с него подобно старой коже линяющей змеи. Серая энергия, несолоно хлебавши, вернулась в реку. А ученый поспешно вобрал в себя все магические отростки, выпущенные к реке. Первая схватка завершилась в ничью. Хотя нет, не совсем. Тавигарн все же успел прикоснуться к неведомой аномалии своими сенсорами и ощутить ее природу. И результат этого прикосновения вызвал чувство, которое ученый считал похороненным вместе с прахом Сатана Маурзена — страх. Да-да, именно страх. Ибо серая змея неизвестной энергии была родом из бездны. А это означало, что хаос ухитрился просочиться во множество миров. Междумирье. Лионель не без внутренней дрожи смотрела на беснующуюся перед ней стихию. Слишком хорошо ей помнится прошлый визит в замок судьбы, когда борьба с континуумной бурей едва не выжила ее до дна. Впрочем, то, что произошло в замке, было гораздо страшнее. Однако долго стоять на месте высшей не стало. Даже будь она одна, делать этого не стоило. Длительное выжидание только увеличивает нерешительность. А теперь, когда рядом с ней стояли двое членов совета, которые, а уж один из них точно, только и караулили мгновение ее слабости, Лионелли поддавна не могла себе позволить колебаний. Закон власти — будь сильным, а если не можешь, то хотя бы кажись таковым. Глава совета обернулась к своим спутникам. Готовы? Оба молча кивнули. Судя по их лицам, предстоящее путешествие сквозь шторм тоже не вызывало у них восторга. Но выбора не было. Телепортироваться через зону континуумной бури стал бы лишь самоубийца. Поэтому пришлось бы до скончания веков собирать атомы, из которых состояло его тело, по всему Междумирью. «Давайте мне руки», — И три высших Адемита, взявшись за руки, словно школьники, шагнули в ярящееся пространство. В этот раз Лионели было несколько проще. Сил молодым было не занимать, и в дополнительной опеке с ее стороны они не нуждались. Однако буря с прежней остервенелостью пыталась разорвать их в клочья. Более того, как показалось Лионели, интенсивность ветра по мере их продвижения к глазу бури стала нарастать. Для подобных возмущений это было не свойственно. Впрочем, междумирье и вообще-то вещь в себе, а уж возле бывшей цитадели ордена тем более. Все закончилось внезапно и гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Перед эдемитами лежала зона спокойного пространства, ведущая прямо в центр шторма. Не успела Лионель удивиться столь странному стечению обстоятельства, а ее спутники переглянуться, как ответ на все вопросы возник в воздухе в 5 метрах перед ними. Безликая фигура в синем плаще с капюшоном. А через мгновение эдемиты услышали голос неизвестного, легко перекрывший как-то резко удалившийся и заглохший вой бури. «А вам не кажется, уважаемый Лионель, что ломиться в закрытую дверь, не попытавшись даже постучать, не только глупо, но и невежливо? Впрочем, ваша раса никогда не отличалась особенной деликатностью». Эдемиты пребывали в состоянии шока. Обнаружить безликого в давно пустующей цитадели ордена они, никак не ожидали. Только этой растерянностью и можно объяснить глупый вопрос, сорвавшийся с губ Меллинара. «Вы живы?» Капюшон безликого опустился, словно он рассматривал свою фигуру. «Кажется, да. А что, не похоже?» «Весьма похоже, мессир», — наконец овладела собой Лионель. «Извините за это вторжение, но Орден Безликих был уничтожен более 2 лет назад, и с тех пор замок судьбы пустовал. Мы не знали, что он вновь обрел хозяина». «Ну-ну. А что же вам в таком случае понадобилось в пустующем замке?» «Если вы пригласите нас внутрь, мы вам все объясним». «Сожалею, но я буду говорить только с вами, уважаемый Лионель. Вашим спутникам придется подождать снаружи». Меллинар побледнел, но смолчал, а в глазах Донаэла вспыхнула ярость. «Так не пойдет, господин Безликий», — вспылил он. «Мы прибыли сюда все вместе, и в разговоре с вами участвовать будут тоже все». Лионель про себя проклинала несдержанность молодого высшего. Безликий был здесь хозяином и имел право ставить условия, а подобные наглые высказывания могли быстро настроить его против эдемитов. Тот, впрочем, судя по голосу, пока сохранял хладнокровие. «Вот что, господин эдемит, простите, не знаю вашего имени. Высший Донаэл, член совета. Так вот, высший Донаэл, член совета, если вы не поняли, это мой дом, в который вы заявились незваными, непрошенными, и решать, кого впустить внутрь, а кого оставить за порогом, буду только я. Если вас это не устраивает, и вы настаиваете на том, чтобы все делать вместе, то не угодно ли будет вам, всем вместе, немедленно вернуться в свой мир?» Лионель поймала себя на мысли, что почти с наслаждением наблюдает, как Безликий делает то, что никак не удавалось ей. Сбивает спесь с выскочки Донаэла, но допустить продолжение разговора в таком тоне она не могла. Донаэл запросто мог спровоцировать конфликт, который в планы главы совета вовсе не входил. К тому же она вовсе не была уверена, что даже при поддержке 2 молодых высших сумеет справиться с Безликим здесь, в сердце его владений. Поэтому Лионель поспешила вмешаться. «Уважаемый Донаэл, успокойтесь, пожалуйста». Эти слова она сопроводила телепатической фразой «Дело прежде всего» и повернулась к Безликому. «Извините, мессир, мы не хотели грубить. Я готова принять ваши условия». «При всем уважении», — вновь вмешался Донаэл, — «я бы на вашем месте этого не делал. Где гарантии, что тут нет ловушки?» «Клянусь своей сущностью», — произнес Безликий, — «что не причиню главе совета никакого вреда». «Что же, такой клятве можно верить», — сказала Лионель. Меллинар согласно кивнул. Донаэл пожал плечами и отвернулся, всем своим видом демонстрируя протест. Синий приблизился. «Вашу руку, уважаемый Лионель». «Я постараюсь недолго», — сообщила глава совета своим спутникам, понимая, впрочем, что эти слова — лишь пустая вежливость. Все знали, разговаривать с Безликим она будет столько, сколько нужно для дела, или сколько захочет он. Лионель коснулась вполне человеческих пальцев Безликого, и в следующее мгновение они уже материализовались в одном из коридоров замка судьбы. «Прошу следовать за мной». Синий двинулся к двери, ведущей, как догадывалась Лионель, в зал совета. С этой стороны к главному помещению замка она еще не подходила. «Осмелюсь заметить», — произнес по ходу Безликий, — «что этот ваш Донаэл вполне способен со временем вырасти в нового Пириэла». По тону хозяина судьбы Лионель поняла, что в его устах эта фраза отнюдь не была комплиментом. Однако, как много он знает. С внезапным интересом она вгляделась в Безликого, словно надеясь что-то увидеть во мраке под его капюшоном. «Простите, мессир, у меня странное чувство, будто мы знакомы». «Возможно», — лаконично отозвался тот. Зал совета был точно таким же, каким Лионель запомнила его по прошлому визиту. Те же гладкие стены из черного оникса, та же пустота и ощущение огромного пространства. Только следов произошедшего здесь 2 года назад сражения уже не осталось. Новый хозяин постарался. Впрочем, он так и не сделал зал более живым, но тот, кажется, в этом и не нуждался. Чисто рабочее помещение, аккумулирующее магическую энергию, а также информацию с различных концов множества миров. Вот только мебель какая-нибудь здесь бы не помешала, не разговаривать же стоя. Словно в ответ на ее мысли Безликий слегка повел рукой, и рядом с ними возник небольшой столик и 2 довольно удобных кресла. Хозяин жестом предложил Эдемитке садиться. «Извините, что не приглашаю в свои апартаменты», — произнес Безликий. «Там уютней, но для официальных переговоров это помещение подходит лучше». Лионель прекрасно понимал его. Она бы тоже не стала приглашать в свое поместье неизвестно кого. Хотя она подозревала, что Безликий знает ее и довольно неплохо. «Итак, начнем без предисловий», — заговорил Синий. «Я прекрасно знаю, зачем вы здесь. Вам нужна информация, и не просто нужна, а жизненно необходима. Я могу вам ее предоставить, естественно, на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Чем мы можем быть вам полезны? Об этом поговорим позже. Пусть Эдемиты не та сила, что раньше, но высшая раса есть высшая раса. Я пытаюсь возродить свой орден практически с нуля. У меня есть мои способности, этот замок, сила судьбы, информация. Все это, конечно, хорошо, но иногда требуются и руки. А вот с этим у меня в данный момент довольно напряженно. Время от времени мне будут нужны некоторые услуги, и хотелось бы знать, могу ли я в этом деле рассчитывать на вас». «Интересные предложения», — задумчиво проговорила Лионель. «Думаю, мы сможем договориться». «Хорошо. Для начала я хотел бы дать небольшой аванс в счет нашего будущего сотрудничества. Позвольте мне быть откровенным». Лионель спокойно кивнула, но внутренне напряглась. Почему-то она была уверена, что сказанное Безликим ей не понравится. «Знаете, эти стены помнят ваш прошлый визит. Почему вы решились вернуться после того, что произошло тогда?» Лионель поколебалась. «Мне действительно очень нужна информация. Я не знаю, за что судьба была зла на нас». «Была?» — перебил ее Безликий. «Вы уверены, что это в прошлом?» «Нет», — призналась Высшая. «Но что бы это ни было, Нордхеймом и последующим разгромом от инферов мы заплатили долг сполна». «Значит, вам неизвестно, что за счет у судьбы или у меня лично может быть краси Эдемитов?» «Нет». Возникла пауза, и Эдемитке показалось, что Безликий мерит ее недоверчивым взглядом. «Допустим, это так. Тогда позвольте мне вас просветить. 2 года назад 3 Эдемита, Пириэл, Тирайл и Изалар, совершили убийство. Убийство моего предшественника, Безликого Синего». Глаза Лионели наполнились изумлением и страхом. Долг оказался действительно серьезным. Высшая на мгновение почувствовала себя очень уязвимой. Если Безликий вдруг решит расправиться с ней в этих стенах, ее не спасет даже облачный кристалл. Однако Лионель вспомнила его клятву и несколько успокоилась. Ей было известно, что клятва своей сущностью для Безликих самая серьезная. «Что же до вашего долга? Да, Пирайл, Тирайл и Изалар мертвы, причем окончательно. Души первого и третьего выпил Каладборг, второй достался бездне, но судьба здесь ни при чем. А Нордхейм — это плата совсем по другому счету. Какому?» «Воистине поразительная неосведомленность для главы Совета Высших. Ну ладно, что вы знаете о катаклизме?» ученый с Земли Глеб Савранский, только не говорите мне, что вы всерьез верите в эту сказку об ученом-самородке. Я не утверждаю, что он все придумал сам. Савранский заключил сделку с Инфером. Любопытная версия, — проронил Безликий. Значит, именно ее изложила Большая Тройка на Совете. Под Большой Тройкой вы имеете в виду Эристера, Пириэла и Альтенарда? Да, их. А у вас не возник вопрос, почему Инферы в таком случае не воспользовались катаклизмом первыми, а позволили вам захватить Пандемониум? Душа Лионели рухнула в пропасть. У нее ни на секунду не возникло сомнений в том, что Безликий говорит правду. Как можно быть такой слепой? Уж высшие-то просто обязаны уметь видеть сквозь шоры патриотизма. Конечно же, Большая Тройка. Тогда они выглядели на удивление едиными, воплощая план по захвату Пандемониума. Нет, Лионель не была святой и отнюдь не чуралась захватнической политики и интриг. Но такое... Сколько жертв и разрушений, да не вмешаясь силы стабильности, неизвестно, чем бы закончился катаклизм. Постойте-ка. Силы стабильности, — вслух повторила она. Скажите, Нордхейм, их идея? Отчасти да. И вот сейчас начинается самое интересное. Как вы думаете, почему Пириэл со своей ратью в итоге оказался там? Он получил информацию о готовящейся битве Лангара Темного с Рогожиным. И от кого? Этого я не знаю, он не раскрыл своего источника, но, очевидно, доверял ему. А зря. Думаете, это была ловушка сил стабильности, а осведомитель Пириэла — их провокатор. Или Инферов, или Хаоса. И тем и другим была выгодна грандиозная битва Эдемитов с нежитью и носителем Каладборга. Битва с большими потерями. Они могли и не знать, что задумал Первосозданный и его слуги. Каладборг и Корона Мертвых все равно гарантировали катастрофу. В глазах высшей Демитки вспыхнула ненависть. «Найти бы эту тварь!» «Провокатора?» — уточнил Безликий. «Да. Меня тоже весьма интересует его личность. Сделайте одолжение. Держите меня в курсе своих поисков, а когда найдете, не убивайте его. Он нужен мне». «Не многовато ли хотите?» «В самый раз. Зачем он вам? Позвольте мне умолчать о своих мотивах». «Даже не знаю». «Долг, уважаемый Лионель. Не забывайте о нем. Как только я получу провокатора, он будет уплачен». «Вы умеете торговаться». Лицо Лионели стало задумчивым. «А ведь он все знал». «Кто?» «Носитель Каладборга. Я бы тоже наверняка оказалась в Нордхейме, если бы не он. Рогожин предупредил меня, что там все погибнут. Второй раз спас мне жизнь». «Да, весьма неординарная личность. Джокер в колоде высших сил». «Думаю, что без него во Вселенной станет чуть скучнее». «А вы его знали?» «Довелось». Московский мегаполис. Явившись в офис примерно к 11 часам и не застав там Алерию, Селена довольно сильно удивилась. Обычно эльфийка не оставляла агентство на секретаршу на столь продолжительное время. Наталья же на все вопросы инферейки смогла лишь предъявить ей оставленную Алерией записку. «Селена у нас новый клиент. Занимаюсь его делом. Подробности вечером, когда вернусь. Подежурь, пожалуйста». «Только этого еще не хватало», — с тоской подумала бывшая убийца. «Теперь придется торчать в офисе и ждать клиентов». Это занятие она ненавидела больше всего на свете. Ожидание претило деятельной натуре инферийки, и в их тандеме обычно именно Лерия, отличавшаяся добросовестностью и терпением, брала на себя роль дежурной по офису. Но делать нечего, не закрывать же агентство. Селена зашла в кабинет и села в кресло. Чем бы таким заняться, чтобы время убить? Парадокс, но ей, убийце со стажем, такой объект еще устранять не приходилось, а потому она оказалась в полной растерянности. Первую мысль о том, чтобы телепатически связаться с Алерией и порасспросить ее о новом клиенте, инферийка с некоторым сожалением отмела. Напарница терпеть не могла, когда ее без крайней необходимости вызывают на телепатический контакт во время работы. И тут она была совершенно права. Никогда не знаешь, в какой момент застанет ее твой вызов, и не станет ли секундное отвлечение фатальным. Следующим внимание Селены привлек компьютер. Но он ей тоже ничем помочь не мог. Мысль написать отчет о предыдущем деле не вызывала у инферейки ничего, кроме отвращения. А игр там не было вообще. Алерия их, в принципе, не признавала. считая самой тупой тратой времени на свете. Да и Селена, жизнь которой была намного интереснее любой игры, тоже не видела в них необходимости, не предполагая, что когда-либо ей придется заниматься бестолковым, с ее точки зрения, сидением в кабинете. Можно было, конечно, чего-нибудь почитать, но так как Селена не проводила в офисе много времени, то Алерия подбирала книги под себя, и после 10-минутных поисков Инферейка еще раз убедилась, что они с напарницей очень разные. Ни одна из книг не пробудила в Селене желание познакомиться с ней поближе. Через полчаса Инферейка с тоски готова была уже лезть на стену и всерьез рассматривала мысль надиктовать Наталье отчет, который все-таки рано или поздно сделать придется. Она совсем было уже хотела вызвать секретаршу, как дверь открылась, и та вошла сама. «Госпожа Селена, пришел клиент». Услышав эти слова, Инферийка готова была пламенно расцеловать Наталью, спасшую ее от тоски, но ограничилась лишь коротким и радостным «Зови». Однако, когда клиент появился на пороге кабинета, вся радость Селены куда-то улетучилась. Это был Тавигарн. Ничего хорошего от его визита Инферийка не ждала. С тех пор, как она по заказу сил стабильности устранила сатана Нижнего мира Маурзена, каждая встреча с представителем своей расы вызывала у нее напряжение, ибо любой из них мог оказаться мстителем, пришедшим воздать предательнице по заслугам. Инферийка, правда, себя виноватой не считала. Маурзен спутался с хаосом и этим самым поставил себя вне закона. Его смерть была только благом для Нижнего мира. Вот только у подавляющего числа его обитателей могло быть по этому вопросу совершенно иное мнение. Селену нисколько не удивило, что она не почувствовала заранее приближение Тавигарна. Маг столь высокого уровня запросто мог закрыться даже от направленного сканирования, не то что от постоянного полудремлющего сторожка-убийцы. «Чем обязана?» — кисло осведомилась Селена. Приветствия не входили в круг обязательных правил этикета в Нижнем мире. «Я пришел предложить тебе интересную работу», — сообщил Тавигарн, без спроса усаживаясь в кресло для посетителей. Казалось, его нисколько не смутил холодный прием. «Не буду даром тратить твое и свое время, начну без предисловий. Мой помощник...» «Помощник?» «То, что ты никогда не видела в моей лаборатории помощников, вовсе не значит, что у меня их нет. Видишь ли, ученые моего уровня не занимаются сбором материалов самостоятельно, слишком долго и хлопотно. Для этого есть молодые, жаждущие приобщиться к тайнам магии. А у меня таких 8 было. Недавно один из них исчез». Когда Тавигарн закончил свой рассказ, Селена поглядела на него с искренним изумлением. «Да, история. Чего же вы хотите от меня? Мне нужно для опытов немного воды из той реки. Она наверняка содержит вещество из бездны. Почему же вы не добудете его сами? Такому могущественному магу это не составит труда». «Ошибаешься. Теперь река знает меня и подготовится. Не думаю, что в следующий раз мне будет так легко отбиться». «Что ж, это в вашем стиле, мессир. Предлагать наемникам работу, ради которой вы не желаете рисковать собой или своими помощниками». «Но при этом я неплохо плачу», — напомнил ученый. «Еще бы. Однако сомневаюсь, что у вас найдется достаточно аргументов, чтобы убедить меня за нее взяться». «Почему?» «Хаос — это то, от чего мне хотелось бы держаться как можно дальше. И вам, кстати, советую то же самое. Помимо всего прочего, об этой реке стоило бы сообщить силам стабильности. За утаивание подобной информации они по головке не погладят. Кроме того, это может выйти боком всему множеству миров». «Ерунда», — отмахнулся Тавигарн. «Щель наверняка не такая уж широкая. Но через нее просочилось достаточно субстанции из бездны, чтобы разделаться с вашим помощником и еще и дымит знает с кем. Как только я получу некоторое количество этого вещества для опытов, я тут же поставлю в известность слуг первосозданного. Но вообще-то я здесь не для того, чтобы выслушивать твои мудрые советы, а чтобы нанять тебя на работу. Раз уж вам угодно загребать жар чужими руками, мессир, пожалуйста, но это будут не мои руки». И это говорит одна из лучших убийц Инферно. Впрочем, я вполне могу ошибаться, и ты уже совсем не та, что раньше. Подрастеряла навыки на спокойной-то работе. Вот только не надо меня брать на слабу, мессир. Не сработает. Я стала более осторожной, прагматичной, и авантюры, в которых замешан хаос, теперь не для меня. Когда 1,5 года назад ты, будучи в бегах, пришла ко мне за помощью, я не отказал тебе. За ту помощь я расплатилась с вами сполна. Тавигарн вздохнул. Жаль, А я надеялся найти с тобой общий язык. Тогда позволь поделиться кое-какой информацией, которая наверняка будет тебе интересна. Видишь ли, в моих руках оказалась довольно любопытная маги-запись, на которой одна наша общая знакомая выходит из дворца Сатана Маурзена, как раз в то время, когда он был убит. Лицо Селены стало каменным. «Это что, шантаж?» «Называй как хочешь, дорогая. Я предпочитаю говорить аргументированное склонение к сотрудничеству. Кстати, если ты хочешь убить меня, не советую этого делать. По трем причинам. Во-первых, не факт, что у тебя получится». В глазах Тавигарна полыхнуло адское пламя, а вокруг всего тела возник багровый орел. Эта маленькая демонстрация длилась всего пару секунд. Ученый не был склонен к подобным эффектам и пользовался ими лишь по необходимости. Впрочем, Селене не требовалось напоминать, что перед ней один из самых могущественных магов не только в Инферно, но, пожалуй, и во всем множестве миров. «Во-вторых, как ни в чем не бывало, продолжал Инфир, в случае моей безвременной кончины эта запись немедленно попадет в наши средства массовой информации. А последние опросы, проведенные психологами, показали, что более половины молодого населения Нижнего мира, среди которых весьма велик процент убийц, с ностальгией вспоминают время правления покойного Сатана. Они верят, что он мог привести нашу расу к великому будущему. Чушь, конечно, но ведь им этого не объяснишь. А теперь представь, что все эти молодые и горячие головы узнают, кто отправил их кумира в серые пределы. Думаю, твоей хорошенькой головке станет очень неуютно на плечах». «Есть еще и третье?» — мрачно спросила Селена. «Есть», — хладнокровно подтвердил ученый. «Дружить со мной, как правило, очень выгодно. Наша совместная деятельность обещает стать весьма плодотворной». «Совместная деятельность», — с горечью повторил бывший убийца. «Нет уж, спасибо. Вам ли не знать, что инферы превыше всего ценят свободу? А ваше предложение очень смахивает на рабство. Вы никогда не снимете меня с крючка. Лучше пусть меня прикончат эти молодые и горячие». «С чего ты взяла, что не сниму?» — искренне удивился Тавигарн. «И о каком рабстве речь? Я говорю о разовой работе, за которую ты получишь щедрое вознаграждение, а также эту самую запись. Ты прекрасно знаешь, что подобные записи ни подделать, ни скопировать невозможно. Так что потом ты сможешь жить совершенно спокойно. Что же касается моих слов о дальнейшей совместной деятельности, то она, как я планирую, будет развиваться на добровольных началах и принципах взаимной выгоды. Я бы мог время от времени подбрасывать тебе довольно крупные контракты. Подумай, Селена». Междумирье. Коридор спокойствия закрылся за спинами эдемитов. Вновь взревела, закружилась континуумная буря, и взгляды молодых высших вопросительно обратились к главе совета. «Вы заключили сделку, уважаемый Леонель», — озвучил Мелинар вопрос, интересующий обоих. «Да, информация в обмен на силовую поддержку». Донаэл скривился. «Я бы не доверял безликому. Они всегда преследовали только собственные цели». «Ты-то откуда знаешь?» С легким раздражением подумала Леонель. «Мальчишка, только слышавший о хозяевах судьбы от других, и то даже рассуждать о них с таким апломбом». «Да, конечно, он преследует собственные цели», — хладнокровно подтвердила она. «Но кто сейчас действует иначе? Может быть, мы? Альтруизм никогда не был свойственен высшим силам. И что плохого, если на некотором этапе мы сможем сотрудничать с выгодой для обеих сторон? Выгода от сделки с безликим». Недоворчиво хмыкнул Донаэл. «Да с инферм это более вероятно. В умении мошенничать с хозяевами судьбы мало кто сравнится». «Боится», — поняла глава совета. «А ведь он еще не знает о том, что у безликого есть мотив желать нам зла. И дело не в естественных опасениях, которые мог бы сейчас испытывать любой из нас. Тут что-то посерьезнее. Вон Мелинар гораздо спокойнее. И все же, как удачно получилось, что разговор с безликим проходил без свидетелей. Иначе мой авторитет среди молодых развеялся бы как дым». Леонель повернулась к своему второму спутнику. «Вы тоже так думаете, уважаемый Мелинар?» Тот пожал плечами. «Вероятность предательства всегда существует. Только зачем это безликому? Он сейчас один, не так ли?» Леонель кивнула. «Значит, нуждается в союзниках, а не во врагах. Так что, по-моему, в ближайшее время нам не стоит опасаться удара в спину с его стороны». «Вот именно!» Воодушевленный его поддержкой заговорила Леонель. «Мы сейчас нужны друг другу, причем он нам больше. И задачи перед нами схожи — возрождение. Только у нас речь идет о былом влиянии расы эдемитов, а у него Ордена Безликих, и мы, и он сейчас не особенно сильны, а потому должны держаться вместе. Только так у нас есть шанс на успех». «Не знаю». Донаэл понял, что остался в меньшинстве, но все же продолжал вяло упираться. «Имея такого союзника, придется постоянно оглядываться». «А вы предпочитаете воевать с судьбой», — холодно произнесла Лионель. Тут Донаэлу крыть было нечем, и он замолчал. Повисшую тяжелую тишину нарушил своим вопросом Мелинар. «Вы узнали что-нибудь полезное?» «Да, кое-что. Поделитесь с нами». «Разумеется, только на совете. Не люблю дважды повторять об одном и том же». «А что он просил взамен?» — вновь воскликнул Донаэл. «Терпение, уважаемый Донаэл, будьте добры, оповестите всех высших. Сбор через час. Там вы все узнаете». «Или почти все», — добавила про себя Лионель. Ей очень хорошо запомнились последние слова Безликого. «Еще один совет. Поаккуратней с высшим Донаэлом. У него нехорошая энергетика, слишком много честолюбия». Конечно, глава совета была далека от того, чтобы во всем безоговорочно доверять Безликому. Он мог на всякий случай, на будущее, кинуть этот пробный камень, чтобы внести разлад в их ряды. Но интуиция подсказывала Лионели, что просто так отмахнуться от предупреждения того, кто по праву носит титул хозяина судьбы, будет с ее стороны преступной глупостью. Декарл. Шан Гатор бежал, как не бегал еще никогда до сих пор. Потому что на этот раз он спасал свою жизнь. Страха не было, только голый прагматизм. Никогда еще смерть не была столь близка, а эту встречу Шан Гатору очень хотелось оттянуть. Впрочем, нет, кроме прагматизма в нем еще бурлила жуткая ненависть. Они предали его. Те, кому он доверял как самому себе, его команда. Их солидарность была превыше всего, но оказалось, что только для него. А у них она уступила первенство банальной жажде власти и денег. Лашторгу, видите ли, не понравилось, как он распоряжается их доходами, щенок. Дать ему волю, он бы все пустил по ветру. А туда же, в лидеры метит. Но надо отдать ему должное. Уговаривать других он умеет. Результат налицо. Он, Шан Гатор, еще вчера могущественный глава сильнейшей группы наемников в западном Декарле, сегодня изгой. Да не просто изгой, добыча. Предавшая его команда знала, что Шан Гатор им этого не спустит, будет мстить. А потому возжелала решить его проблему раз и навсегда. Пусть его родственные формы тигр, а у них волки, рысь и росомаха, против десятерых у него шансов нет. Шан Гатор старался как можно реже прибегать к преображению, так как оно ослабляет контроль над эмоциями и усиливает кровожадные инстинкты. Те, кто увлекались пребыванием в родственной форме, через некоторое время срывались и переставали быть разумными существами. Шан Гатор не хотел для себя подобной участи, но сейчас выбора у него не было. Человеку никогда не убежать от волков. Никто и не подумает вмешаться и прекратить погоню. В Декарле это не принято. Наемники должны сами решать свои проблемы. Прочь из города. Там, в горных лесах, шансов больше. Либо скрыться, либо попытаться разделить врагов и перебить поодиночке. Третьего не дано. Точнее, третий есть, но это смерть. Пока рановато. Нырнуть в заросли. Ветви деревьев хлещут по морде, шипы колючих кустов норовят вцепиться в шкуру, но это все мелочи. Бежать, бежать, бежать! Шелахское ущелье. Кстати, там впереди скалистый уступ, 3 метра в высоту. Волком его не взять, росомахи подавно, а вот ему это вполне по силам. Миг Шарта, рысь, тоже может попытаться, но даже если у нее получится рысь против тигра, всем все ясно, не так ли? Правда, на мгновение в голову Шан Гатора закралась предательская мыслишка, а вдруг и он не сможет одолеть уступ. Но бывший глава наемников гнал ее от себя. Он не привык бояться еще не свершившегося. Совершенно ясно, не запрыгнет, умрет. Однако тут есть шанс на спасение. А продолжать бежать по лесу — почти верная смерть. Его команда привыкла загонять добычу. Если 8 волков, рысь и росомаха поведут правильную облаву, жертва обречена. Шан Гатора такой расклад не устраивал, а потому он выбрал шелах. Пан или пропал, вот это славно, как в старые добрые времена. Сзади послышался торжествующий волчий вой. Очевидно, Лашторг решил, что жертва в ловушке. Рано радуешься, мерзавец. Мимо мелькают серые стены узкого ущелья. Где-то под лапами журчит почти незаметный среди камней ручеек. Вдруг на мгновение что-то вокруг неуловимо меняется. Возрастает сопротивление воздуха, что ли? Исчезла. Показалось, наверное, забыть об этом, повернуть направо и... Вот он, конец ущелья, тот самый уступ. Погоня еще в метрах в 50 сзади. Отдышаться, примериться и прыгнуть. Один раз и наверняка. На второй прыжок может не хватить ни сил, ни времени. Несколько секунд тигр переводил дыхание. Все, хватит, пора. Шангатор сжался, напряг все силы своего тигриного тела. Прыжок. Мускулы задних лап, подобно стальным пружинам, распрямились и толкнули его вверх к спасению. Вот и вверх. Лапы вперед, зацепиться. Проклятие, как скользко! Ночью шел дождь, камень мокрый. Лапы едут по нему, и когти бесполезно бороздят его твердую поверхность. Нет! Удержаться любой ценой! Тело отчаянно выгибается, задние лапы месят воздух, пытаясь найти опору. Трещина в скале. Слава Ликаншагу! Упереться и вытолкнуть себя наверх. Но что это? Опора подается под его тяжестью, и Шангатор, утробно мяукнув от неожиданности, словно кот, летит вниз. Высота была слишком маленькой, чтобы он успел сгруппироваться и упасть на лапы, и слишком большой, чтобы падение получилось безболезненным. Удар о камни вышиб воздух из легких Шангатора и слегка оглушил его. Потребовалось секунд 10, чтобы он смог подняться. Утвердившись на слегка подрагивающих лапах, бывший глава наемников повернулся назад, ко входу в ущелье. Он приоткрыл пасть, обнажив клыки, и глухо зарычал. Теперь уже все. На второй прыжок сил не хватит. Остается подороже продать свою жизнь. Жаль, однако. Все складывалось не так уж и плохо, но у него были планы. Хватит, не раскисать. Он еще покажет этим ублюдкам, как умеют умирать настоящие наемники. Мелькают серые тени. Три волка, четыре, рысь. Где-то за их спинами маячат остальные. Впереди Лашторг, его клыки обнажаются, но это не угроза, усмешка. «Все, отбегался Шангатор, пришло твое время. Не сопротивляйся и умрешь быстро». Его телепатический голос буквально сочится злобным торжеством. «Не так быстро, щенок. Сначала попробуй убить меня. Гарантирую, ни один из вашей шайки составит мне компанию по пути в серые пределы». Замолчал, глаза сузились. «Понял». Наемники стали располагаться полукругом, с трех сторон охватывая своего бывшего командира. Шангатор вновь зарычал и выпустил когти. «Ну, давайте, твари! Я готов!» Какое-то движение сзади, и между готовыми к бою сторонами вдруг возникла огненная стена. Наемники ощетинились и отпрянули. Шангатор обернулся. Там стоял человек, точнее, не совсем человек, но и не ликантроп в исходной форме. От него совсем не пахло зверем. Что-то странное в нем, в его запахе. Звериная ярость и отчаяние мутили разум Шангатора, не позволяя сосредоточиться на этой мысли. Рядом с человеком возникла арка пространственного коридора. Шангатор знал, что это такое. Ему приходилось выполнять контракты в других мирах множество, и он сталкивался с адептами. Человек сделал приглашающий жест. В другое время Шангатор трижды подумал бы, прежде чем принять такое приглашение. С чего бы этому странному адепту спасать обреченного ликантропа, и чем потом придется с ним расплачиваться? Но по ту сторону огненной стены яростно взвыл Лашторг. Он понял, что жертва ускользает. Это решило дело. Главное — выжить, а там разберемся. Что это за адепт и с чем его едят? И Шангатор нырнул в багровое марево арки. Где-то в пандемониуме. Все течет, все изменяется. Для данной конкретной реки это высказывание вдвойне применимо. В ней меняется действительно все. И не только в ней. Прикосновение ее воды и ее дыхание, капельная взвесь в воздухе, меняет окружающее. Пока почти незаметно, глубоко внутри, но меняет. И скоро это станет видно невооруженным глазом. Скрытая интервенция чужой среды станет явной. Те спохватятся, но будет уже поздно. Процесс не остановить. Это пришло в мир, и оно не уйдет, пока не изменит и не растворит в себе все. Ужас. Дикий, иррациональный ужас охватывает Питера. Только не это. Все что угодно, но только не это. И ярость. Она теперь часто приходит следом за страхом. Изгоняет его и становится доминантной. Все подчиняется ей. Он не позволит этому случиться. Он положит все свои силы, чтобы... Но кто такой Питер Хангертон? Что его жалкие селишки в сравнении с безмолвным ужасом, скрывающимся в этих медленно текущих водах? Подкрадывается обреченность. Нет. Питера вновь что-то вырывает из сна. Только теперь он почему-то весь клокочет от гнева. Снова такой сон. Но они стали меняться. Почему? Похоже, происходит нечто, запускающий процесс, способный необратимо изменить его жизнь. Хотелось бы знать, что.